Но вот настроение меняется, набегает тучка. Отрочество, всегда пора вымышленных несчастий, и подросток становится неуклюже откровенным. Но есть иные дни, дни мрака и сомнения, дни слез, тоски, когда и тот, кто всех сильней, увидев, что ушла надежда, как видение, могилы чует хлад в живой душе своей. Буйле, прославленный строгий друг, слушая стихи Ги, часто недовольно морщился. Но среди товарищей Робера Пиншона, Анри Брена, Леона Фонтена, с которыми Ги познакомился в Этрете, как сводят знакомства на пляже молодые люди-одногодки, он слыл поэтом. И даже строгие педагоги, довольные его стилем и не столь требовательные к сути написанного, воздали должное способному ученику, занеся в книгу почета его длинное и помпезное творение под названием «Бог-создатель». Бог — это высшая святость в своем постоянстве, царь над царями, царящий в бескрайнем пространстве. Он — и застылость времен, и сама быстротечность, он заполняет межзвездных пространств бесконечность. Как-то в один из четвергов Ги отправился на улицу Биорель, рассеянно вошел в комнату и увидел сквозь облако дыма двух высоких и полных мужчин. Глубоко усевшись в кресло, они курили и оживленно о чем-то беседовали. То были Буйле и Гюстав Флобер. Старики отличались удивительным сходством. Одинаковые лбы с глубокими залысинами под нимбом длинных волос, одинаковые пожелтевшие усы, а у Буйле еще и борода в придачу. «Ну-ка, проводи меня до конца улицы», — сказал Флобер Буйле. «Я пойду до пристани пешком». Флобер часто возвращался в Круассе речным дирижансом. Круассе — поместье Флобера под Руаном. Примечание редактора. Они прошли через сен-роменскую ярмарку, где даже шарманки пропитаны запахом селедки, поджаренной на растительном масле. Двое мужчин и мальчишка упивались видом раскрасневшихся физиономий торговцев и покупателей. Воображение рисовало им их характеры. Они подражали их говору. Буйле изображал мужчину, Флобер — женщину. Изумленный Мопассан глядел на двух друзей, забавляющихся как дети. «Зайдем, поглядим на скрипача», — сказал Буйле. Луи Буйле посвятил ярмарочному театру прочувствованные строки. «О, как он грустен, тот скрипач, задумчивый и странный! То ль ветра плач, то ль скрипки плач под тентом балагана!» Надвинул капюшон на лоб, молясь, святой Антоний, бежала свинка топ-топ-топ, как будто от погони. Когда марионетки закончили свои прыжки над ширмой, добряк Флобер, преисполненный жалости к старому кукольнику, прошептал: «Бедняга!» «Старость печальна для всех», — вздохнул Буйле. И оба они, как руанское небо, то солнечное, то затянутое тучами, переходили от веселья к грусти. Ги был похож на них. Взволнованный, полный преклонения, Ги проводил Флобера до пристани, совершенно не подозревая, что он присутствовал на спектакле, некогда послужившем Флоберу источником его искушения святого Антония. «Искушение святого Антония», драма Флобера, первый ее вариант, был написан в 1849 году. Примечание редактора. Мальчишка из Этрета сумел быстро распознать истинную причину тихой грусти Луи Буйле. Никто никогда не догадывался о его душевных муках, ибо Буйле принадлежал к той сильной породе всегда улыбающихся людей, у которых все выглядит весело, даже страдания. Одинокий, нуждающийся отдающий себе отчет в своих неудачах, Луи Буйле выглядел в собственных глазах всего лишь жалкой провинциальной знаменитостью.